Dozen Roses показался мне почти сонным. Ничем не примечательный по виду гнедой, он был далеко не таким, как Дейтпам. В нем не чувствовалось характерного для скакуна возбуждения перед забегом. Его актерские способности не вызывали сомнения, но в тот момент он явно не производил впечатления потенциального победителя и выглядел совсем не таким, как я ожидал. Я не мог поверить, что это тот самый жеребец, которого я видел на видеопленке, запечатлевшей три блестящие победы на скачках с его участием. Неужели это тот самый игривый конь, который стремился пристроиться к молодой кобыле на самом старте в Нью-Маркете? «Нет, не может быть», — ужаснулся я. Внимательнее присмотревшись к его животу, поскольку сразу бывало и не разобрать, я обнаружил, что там, вне сомнения, отсутствовала одна очень важная деталь. Он был кастрирован. Это меня ошеломило, и я не знал, смеяться мне или негодовать. Этим многое объяснялось. Потеря формы, когда в нем взыграл инстинкт самца, ему было не до скачек, и возвращение скоростных качеств, когда эта помеха была устранена. Этим объяснялось и то, что у распорядителей состязаний не возникло подозрений относительно этих перемен. После подобной операции лошади часто выступали лучше. Я развернул программу скачек на той странице, где была информация о забеге с участием Dozen Roses. Напротив его имени недвусмысленно стояла пометка «Ша», что означало «Мерин». Неподалеку от меня раздался дрожащий от ярости голос Николаса Лоудера. «Это не ваша лошадь! Отойдите от нее!» Я обернулся. Лоудер быстро шел ко мне с седлом Dozen Roses, перекинутым через плечо, с откровенным выражением злобы на лице. Его безрадостный спутник, по каким-то причинам, неотступно следовавший за ним, озадаченно наблюдал за происходящим. «Моя или не моя, я имею право посмотреть на нее», — возразил я. «И теперь я, черт побери, вижу, что или это не Dozen Roses, или, вопреки воле моего брата, вы кастрировали его». Он было уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его. «В чем дело, Ник?» — спросил его спутник. «Кто это?» Однако Лоудер не потрудился нас познакомить. Вместо этого он выпалил мне. «Что сделано, то сделано. У меня есть официальное право действовать по своему усмотрению. Я отвечаю за эту лошадь и не обязан отчитываться перед вами». «Мой брат был против того, чтобы его лошадей кастрировали, и вам это было хорошо известно. Вы нарушили этот запрет, будучи уверенным в том, что он никогда не узнает, потому что он никогда не ходил на скачки». Он свирепо взглянул на меня, понимая, что если я подам на него официальную жалобу, у него возникнет масса неприятностей, и я почти не сомневался в его опасениях, что, будучи душеприказчиком своего брата, я, вероятнее всего, так и поступлю. Даже если бы я просто рассказал кому-нибудь об этом, это могло бы повредить ему. Спортивная пресса только и ждала подобных пикантностей, чтобы повеселить своих читателей. И владельцы всех маститых жеребцов в его конюшне испугались бы, что то же самое может произойти и с их питомцами без их ведома и согласия. Мне казалось, что он все это понял в тот момент, когда я сказал ему по телефону, что Dozen Roses перейдет по наследству мне. Он знал, что стоит мне увидеть лошадь, я сразу же пойму, в чем дело. Не мудрено, что его голос лишился низких частот. «Грейвел ни черта не понимал», — раздраженно сказал он. «Лошадь стала выступать гораздо лучше после кастрации». «Верно», — согласился я. «Но дело не в этом». «Ладно, сколько вы хотите?» — бесцеремонно спросил он. Тут настал мой черед беззвучно открыть рот. «Дело не в деньгах», — растерянно промямлил я. «Только в них», — заявил он. «Назовите сумму и не смейте мне больше мешать». Я взглянул на его спутника, который, не проявляя никакого интереса, безучастно наблюдал за всем этим, но при случае мог бы рассказать о нашем разговоре. Я только сказал: «Обсудим это в другой раз, хорошо?» После этого я быстро удалился, не выказывая враждебности. «Что все это значит, Ник?» — услышал я за спиной. «Ерунда, Ролло», — последовал ответ Лоудера. «Ничего страшного». И когда несколько секунд спустя я оглянулся, то увидел, как они оба направились к стойлу, куда вслед за ними повели и Дозен Роузес. Несмотря на нескрываемую злобу Николаса Лоудера, а может быть, как раз и из-за нее, меня эта сцена скорее развлекла. Сам бы я кастрировал этого жеребца еще за несколько месяцев до того, как это сделал он, от чувства невыносимого разочарования и безысходности. Грейвилл глупо упрямился на этот счет из-за неуместной жалости и некомпетентности в этом вопросе. Я надеялся мирно уладить наш конфликт с Лоудером в тот же вечер по телефону, независимо от исхода состязаний, поскольку мне вовсе не хотелось наживать себе врагов из-за такой ерунды. «Стоит вспомнить о причинах войн», — с кривой усмешкой подумал я. «Истории известны и более глупые поводы, служившие развязыванию кровавых войн, чем кастрация породистого жеребца». На Йоркском ипподроме не все стойла были закрытыми, в некоторые был свободный доступ. Однако Николас Лоудер, похоже, предпочитал, чтобы ему никто не мешал, и увел Дозен Роузес прочь с моих глаз. Харли и Марта Остермайер, пришедшие посмотреть, как седлают лошадей, просто светились от предвкушаемого удовольствия. Они ставили на победителя университетского забега и теперь поставили всю выигранную сумму на мою лошадь, точнее, на лошадь моего брата. «Ваш выигрыш будет невелик», — предупредил я. «Он фаворит». «Мы знаем об этом», — радостно сказала Марта, оглядываясь по сторонам. «Где он? Который из них?» «Его сейчас седлают вон в том стойле», — ответил я, показав рукой. «У нас с Харли появилась великолепная мысль», — сказала она приятным голосом, глядя на меня своими лучистыми глазами. «Ну-ну, Марта!» — поспешно откликнулся Харли. В его голосе слышалась некоторая обеспокоенность, словно великолепные идеи Марты не всегда с радостью воспринимались окружающими. «Мы хотим, чтобы вы с нами пообедали, когда мы вернемся в Лондон», — закончила она свою мысль. Харли облегченно вздохнул. «Да, надеюсь, вы не откажетесь». Судя по его виду, эта великолепная идея была действительно приемлема и даже неплоха. «По выходным в Лондоне тоскливо, как на кладбище». Усмехнувшись про себя, я согласился на роль кладбищенского затейника и ради благого дела укрепления отношений между Остермайерами, Шенди и Фрэнклином. Сказал, что с удовольствием пообедаю с ними». Бурная радость, выраженная Мартой и Харли по этому поводу, навела меня на мысль о том, что они, видимо, успев порядком надоесть друг другу, просто молчали, оставаясь вдвоем. Из стойла показался уже оседланный Дозен Роузес, и его повели к парадному кругу. Шел он красиво, и, глядя на стройные прямые ноги, можно было представить его размашистый бег. И теперь, в предвкушении азарта скачек, он уже не казался таким сонным. За ним спешили Николас Лоудер и его приятель Ролло. И, видимо, от того, что они подгоняли его, решил я, Дозен Роузес резко развернулся и, мотнув головой, попятился от своего жокея. А затем, выправляя шаг, основательно задел этого самого Ролло, так что тот упал на колени. Марта со свойственной ей природной добротой бросилась было ему на подмогу, но тот уже неуклюже вставал на ноги, выругавшись так, что она лишь удивленно захлопала глазами. Тем не менее, она, нагнувшись, подняла нечто похожее на голубой резиновый мячик, выпавший из кармана его пиджака, и протянула ему со словами: «Вы, кажется, потеряли это». Он грубо выхватил его у нее и, незаслуженно одарив ее злобным взглядом, словно это из-за Марты испуганная лошадь шибла его с ног, что на самом деле было не так, поспешил на парадный круг вслед за Николасом Лоудером. Тот, оглянувшись и увидев, что я еще не ушел, отреагировал на это новой вспышкой ярости. «Какие ужасные люди!» — поморщившись, воскликнула Марта. «Вы слышали, что он сказал? Просто отвратительно! Надо же сказать такое вслух!» «Дорогая Марта», — подумал я, — «это довольно обыденное слово на ипподроме. Его употребляют милейшие люди, и за это их не причисляют к негодяям». Она тщательно отряхивала от пыли свои перчатки, словно пытаясь очиститься от заразы, и я бы не удивился, если бы она подошла к Роллам и в добрых традициях неукротимых американских женщин посоветовала бы ему вымыть свой грязный рот с мылом. Между тем Харли поднял с травы что-то еще и смотрел на свою находку, не зная, что с ней делать. По-моему, он потерял еще и это. Марта взяла из его рук поднятый предмет. «А, да», — сказала она, увидев знакомую вещь. «Это вторая половинка Бейстера. Возьмите ее, Дерек, потом как-нибудь вернете этому мерзкому дружку вашего тренера, если будет желание». Я озадаченно посмотрел на то, что она мне дала. Предмет представлял собой полупрозрачную пластмассовую трубку. Диаметром в дюйм и длиной в 9 дюймов. Один ее конец был широкий, другой вдвое уже. «Бейстер», — вновь сказала Марта, — «для поливки мяса соусом во время жарения. Понимаете, о чем я говорю, да? Надо нажать на грушу, а потом отпустить, чтобы втянуть сок или подливу, которой вы затем польете мясо». Я кивнул, зная, для чего нужен бейстер. «Странно только, что его взяли с собой на скачки», — недоуменно заметила Марта. «Да», — согласился я, — «но он, похоже, вообще странный человек». Я сунул пластмассовую трубку во внутренний карман пиджака, откуда ее узкий конец торчал на пару дюймов, и мы отправились сначала на парадный круг посмотреть на Дозен Роуза с жокеем, а затем на трибуны смотреть скачки. Наездником был лучший жокей Лоудера, в меру способный и в меру честный. Глядя на то, как предварительные ставки на табло стали меняться от 2-1 до 5-2, можно было с уверенностью сказать, что весь конный двор поставил на эту лошадь. Если этого не происходило, по ипподрому сразу же ползли слухи, ставки резко падали. Сегодня же прошел слух, что Лоудер не шутил по поводу легкой победы, и инсинуации Элфи пока были неуместны. Видимо, в результате неизменных успехов Лоудера, хорошо известных среди любителей скачек, к нему, как правило, тянулись азартные владельцы лошадей, которые находили больше удовольствия в денежном выигрыше, нежели в выигрыше состязаний, что, в общем-то, было не совсем характерно для стипльчеза, где хозяев, принимавших участие в скачках лошадей, больше интересовали спортивные результаты, чем денежные. В стипльчезе редко можно было рассчитывать на получение прибыли. В основном приходилось расплачиваться за доставленное удовольствие. Заинтересовавшись, принадлежал ли приятель Лоудера Ролла к числу этих необыкновенно азартных хозяев, я полистал программу скачек с желанием найти его имя. Она стояла против лошади победительницы одного из забегов. «Владелец мистер Т. Роллуэй» было напечатано в программе, а для друзей просто «Ролла». «Ни разу о нем не слышал», — подумал я. «Интересно, знал ли его Гревилл?» Дозен Роузес подскакал к старту с не меньшим задором и энергией, чем 7 остальных скакунов, и спокойно дал увести себя в стартовый бокс. «Он производит хорошее впечатление и слушается повода», — подумал я. «Теперь уже не новичок, как, впрочем, и я». Подростком я несколько раз участвовал в гладких скачках и, к своему большому удивлению, узнал, насколько трудно было дышать, припав к холке лошади во время стремительной гонки. Первое время я почти терял сознание от нехватки кислорода на финише. «Давно это было», — думал я, глядя, как распахнулись ворота боксов, и оттуда вырвались разномастные лошади. «Так давно, что все еще было впереди». «Если бы мне удалось найти бриллианты Гревилла, я бы со временем приобрел себе хороший конный двор в Лэмборне и добросовестно занялся бы выездкой лошадей, если бы, конечно, среди владельцев лошадей нашлись желающие доверить мне своих питомцев. Я уже не сомневался, что со временем, когда мое тело уже не будет так быстро заживать, а это неминуемо случается со всеми, я буду вполне доволен своей новой жизнью, несмотря на то, что не представлял себе, чем смогу заменить свою пылкую страсть к скачкам».